и шкодничают. Другие же пишут записки, содержащие площадную брань. Это мы говорим об активных оккультистах. Но нередко такое встречается и среди людей, когда-то пользовавшихся услугами злых сил. Они нередко страдают навязчивым принуждением материться. Я знал одного человека, который неимоверно матерился. В присутствии женщин он всегда молчал. Его коллеги посмеивались над ним и спрашивали, почему же он всегда, когда в помещение заходят женщины или кто-нибудь из начальства молчит? «Я боюсь заговорить в их присутствии, без матов я не могу, поэтому я лучше помолчу». Самым мучительным для него было, если начальство его о чем-то спрашивало. Он вынужден был выражаться культурно, и это повергало его в краску и в пот. Его бедной жене приходилось такое злословие терпеть. С другой стороны, этот человек был очень суеверен и по всякой мелочи обращался за помощью к бабкам. Склонность к наркомании, алкоголизму. Может быть, не случайно последняя волна оккультизма в Европе шла почти по стопам наркомании. Определенные наркотики имеют свойство расширять сознание. Они снимают встроенную Богом в человеке завесу между сознанием и подсознанием. Еще до того, как Колумб открыл Америку, индейцы использовали наркотики для достижения религиозного экстаза. Кусочки кактуса пейота содержат наркотическое вещество, и при употреблении в пищу они вызывают галлюцинации. Наркотики могут играть роль коридора для проникновения в другие планы бытия. Спириты считают, что наркотические средства представляют собой лишь один из многих путей, ведущих к просветлению и раскрытию других измерений реальности, и они ими часто пользуются. Фактически при этом происходит что-то совсем обратное. Не человек проникает в другие измерения, но представители этих других измерений проникают в человека. Человек, находящийся под влиянием наркотиков, открывается влиянию других сил. Встроенные Богом психологические барьеры разрушаются наркотиками, и человек открывается влиянию потусторонних сил. Добрые силы, силы Бога, никогда насильно вторгаться в человека не будут. Они ждут приглашения, а это происходит через покаяние и молитву. Злые же силы ищут малейшую лазейку, чтобы проникнуть в человека и завладеть им. Во многих языческих религиях наркотики по сей день играют важную роль. С их помощью шаманы или колдуны, впадая в транс, получают информацию для себя и своих соплеменников. Известен также целый ряд деятелей искусства, которые для получения вдохновения употребляют наркотики. Режиссеры получают идеи для своих будущих фильмов, композиторы слышат музыку, художники видят картины, писатели переживают сюжеты. Через созданные таким образом произведения сатана продолжает действовать на других людей. Целый ряд художников-сюрреалистов являются наркоманами или алкоголиками, а о рок-музыкантах говорить даже не стоит. Многие из них не в состоянии выступать, не приняв до этого наркотик. Что появляется раньше – оккультизм или наркомания? Обычно они идут рука об руку. Наркомания открывает человека для влияния злых сил, а с другой стороны, находящийся под влиянием сатаны человек ищет новые пути достижения оккультных глубин, и наркотики открывают такой путь. Здесь бывают, конечно, исключения. Как не все наркоманы находятся под бременем оккультизма, так и не все оккультисты являются наркоманами. Хотя история оккультизма свидетельствует, что многие видные оккультисты были рабами алкоголя и наркотиков. Оккультизм не делает человека счастливым. И многие, находясь в его цепях, ищут в наркотиках или вине выход из своей сложившейся ситуации или хотя бы временное облегчение, но попадают в еще большую зависимость. И это еще одна причина увлечения оккультно обремененных людей наркотиками или алкоголем. В глубине души человек осознает свое поколение и пытается забыть все. Но разве это выход? Сексуальные извращения. Оккультизм, сексуальные извращения и моральный распад идут рука об руку. Общества, жившие без Бога и пережившие политический распад, обязательно переживали до этого моральный кризис. Сексуальные извращения практиковались как при пиршествах сильных мира, так и становились частью религиозных ритуалов. В древнем Коринфе, при храме Афродиты, находилось порой по нескольку тысяч жриц любви, которые предавались разврату с посетителями храма. А о нравах римского общества свидетельствуют слова апостола Павла в послании к римлянам, Римлянам 1, 24-32. Во многих современных сатанинских группах групповой религиозно-сексуальный экстаз является неотъемлемой частью ритуальных служений. С другой стороны, в личной жизни оккультно обремененного сексуальность может принимать неестественные формы. Это могут быть как импотенция и фригидность, так и чрезмерная извращенность половой жизни. Нередко такие люди испытывают это как что-то навязчивое и крайне неприятное. Для них самих и для их супругов такая сексуальность является крайне обременительной. Таких людей преследуют неестественные желания, порой им снятся сны, в которых какие-то страшилища принуждают их к сожительству, порой им снится супружеская измена. Самым же страшным является видение, в которых они наяву переживают изнасилование. Окружающие их в это время люди видят только их страх и страдания, но самих видений не замечают. Признаки присутствия бесовских сил. Но теперь о некоторых формах оккультного обременения, в которых присутствие потусторонних сил проявляется непосредственно в видимых и ощутимых формах. Бесовское докучительство. Хотя любая форма оккультной обремененности является в какой-то мере бесовским докучительством, в одной форме это проявляется по-особому. У одного верующего молодого человека был коллега, который увлекался оккультизмом. Во время работы он с увлечением рассказывал о своих переживаниях. Они были, правда, далеко не всегда приятные. Особенно его мучили ночные видения. Ему казалось, что кто-то топчется по нему или стягивает с него одеяло. Наш молодой христианин не имел ни малейшего опыта в области оккультизма и совершенно не знал, как отнестись к подобным рассказам. Он просто с интересом слушал. Но потом прошли годы, и он вдруг начал замечать у себя то же самое. По ночам его начали мучить страхи, кошмары. Ему казалось, что кто-то невидимый находится в его спальне и хочет заговорить с ним. Стоило ему заснуть, как у него появлялось ощущение, что кто-то стягивает с него одеяло. Эти кошмары продолжали до тех пор, пока этот молодой человек не обратился за помощью. Об освобождении от этих ночных кошмаров мы будем еще говорить. Но вот еще один пример. Одна молодая супружеская чета пригласила меня посетить их. По ходу беседы они рассказывали мне о проблеме с их маленькой дочерью. Очень часто, как только она засыпала, она начинала кричать. И никакими усилиями ее невозможно было успокоить. Дошло до того, что родители сами начали бояться ночей и не могли спокойно спать. В дальнейшей беседе выяснилось, что бабушка этой малышки часто, при малейших болезнях, носила своих детей, а значит и мать этой девочки, к бабке. Чтобы исключить фактор оккультной обремененности, я решил вместе с родителями помолиться над ребенком. В молитве мы именем Иисуса Христа велели злым силам, если они здесь есть, покинуть девочку и никогда больше не мучить ее. Следующую ночь как девочка, так и ее родители спали спокойно, и ночные страхи больше не повторялись. Конечно, подобные случаи можно попытаться объяснить с точки зрения психиатрии, как галлюцинации или чего-либо подобного. Но как объяснить освобождение людей от этих наваждений при помощи молитвы? Особенно если это освобождение происходит не в процессе длительного лечения, а мгновенно. На основании Священного Писания мы знаем, что сатана и его ангелы могут непосредственно вмешиваться в жизнь людей. Они докучают людям, лишают их покоя и радости и доводят их или до психических заболеваний, которые нередко заканчиваются пожизненным пребыванием в психиатрической больнице, или толкают человека на самоубийство. Но все это они могут только в том случае, если имеют право на этого человека. Если их жертва когда-то сознательно или несознательно соприкасалась с силами зла и получила от них помощь. Но и это право сатаны разрушено нашим Господом Иисусом Христом, когда Он на Голгофском кресте умирал за грехи всех людей, и в том числе за грех идолопоклонства. Надо только в вере принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и попросить Его освободить от влияния сил сатаны. Перед этим именем трепещет ад. Наличие медиумических способностей. Очень часто наличие медиумических способностей может послужить признаком оккультной обремененности. Мы уже отмечали, что медиумические способности, то есть способности воспринимать и вступать в контакт с потусторонним миром, могут двумя путями завладеть человеком. Первый путь – это получение по наследству. Многие экстрасенсы, колдуны, такие как Людмила Герасимова, Геннадий Гончаров, Юрий Лонга и другие, открыто об этом говорят. Дело в том, что колдуны не могут умереть, не передав свое колдовство по наследству. Известный психиатр и исследователь оккультного Рейнгольд Рута пишет: «Медиумические способности проявляются иногда даже в четвертом поколении. С одной стороны, сказывается генетический фактор, а с другой стороны – преемственность. Под этим надо понимать обычаи магов или оккультистов, передавать свои способности старшему сыну или одной из дочерей. Без этого оккультист не сможет спокойно умереть. Если его дети этого дара не желают принять, то в комнате умирающего разыгрываются страшные сцены. Оккультисты не могут умереть до тех пор, пока не найдут преемника, а это может длиться неделями. Видимо, есть не только апостольская преемственность, но и дьявольская. Второй путь получения медиумических способностей – это путь переноса или заражения. Большинство сегодняшних экстрасенсов получили свой дар как последствие обращения за помощью к другим экстрасенсам или как следствие столкновения с явлениями потустороннего порядка. Рассказывая об экстрасенсах, я приводил примеры этого. Чаще так приобретается способность ясновидения. Один пастор с Украины рассказывал мне: один из моих коллег интересовался экстрасенсами и посещал аномальные зоны. Эти места посадки неопознанных летающих объектов. Через некоторое время после начала своего увлечения у него появились необычные способности. Он начал всем предсказывать будущее. Он знает, что я христианин, и еще ни разу не пытался мне что-то предсказать. Меня поражает его необычайная замкнутость по отношению веры в Иисуса Христа. А вот выдержки из письма одного радиослушателя из России. «Моя жена видела НЛО, и с тех пор из нее как бы душу вынули. Она стала абсолютно холодна, не испытывает ни малейших чувств, ни радости, ни грусти. Мне иногда кажется, что я женат на трупе. Иногда она пытается что-то предсказывать. Я боюсь, как бы сатана не завладел ею». На первый взгляд, обладание медиумическими способностями может оцениваться как какое-то преимущество и выглядеть со стороны как что-то необыкновенно романтичное и загадочное. Но в действительности это не что иное, как рабство сатаны. К таким способностям нельзя стремиться, их надо избегать. Быть экстрасенсом, иметь медиумические способности – не преимущество, а оккультная обремененность. Полтергейст. Мы уже говорили об этом явлении и пришли к выводу, что оно обязательно оккультного, бесовского происхождения. Кроме того, установлено, что полтергейст и спиритизм тесно связаны друг с другом. Злые духи охотно отвечают на зов людей и также охотно остаются там, куда их вызывали. Исследователь этих явлений, пастор-доктор Курт Кох, привел целый ряд доказательств этому. Вот один пример. В одной очень верующей семье по вечерам бушевал полтергейст. В то время, когда бабушка всей семьей читала из Библии, начинали хлопать двери. В соседних комнатах раздавались шаги. А когда старушка отправлялась спать, то перед ее окном, несмотря на то, что это было на четвертом этаже, возникали фигуры людей. Сын старушки поначалу не верил в сверхъестественное происхождение этих шумов и все грозил поймать хулигана. Но со временем и он вынужден был осознать свое бессилие. Даже приобретенная большая злая собака каждый раз при появлении полтергейста жалобно скулила. Тогда эта семья обратилась за помощью к пастору Коху. На его вопрос, занимался ли кто-нибудь из них когда-нибудь спиритизмом, все дружно ответили, что нет. Тогда Курт Кох начал объяснять различные формы спиритизма. И вдруг сама старая бабушка заявила, что, будучи еще молодой, она в этом доме занималась с подругами двиганием столика. Что это что-то бесовское, она по сей день не догадывалась. Возможно, у кого-то из читателей возникнет вопрос: ну а как же объяснить появление полтергейста вблизи детей или у людей, никогда до этого не занимавшихся оккультизмом? Оккультная обремененность часто передается по наследству. И я уверен, что у каждого человека, вблизи которого возникают полтергейсты, среди предков были или оккультисты, или же кто-то, кто часто пользовался услугами сатаны. Или, может быть, эти люди сами, или кто-то из их окружения идут на контакт с потусторонними силами. Один пример из личного опыта. У одной молодой четы заболел ребенок. Надежды на врачей было мало, и они решили обратиться к шептунье. И сразу же после первого посещения в их квартире началось твориться что-то неимоверное. То в соседней комнате слышались шаги, то вдруг опрокидывали стулья, то разбивалась посуда. Они опять обратились к бабке, но та только ответила, что какая-то другая, более мощная сила вмешалась в ее действия, и она ничем не может помочь. Через некоторое время эти молодые люди уверовали, действия полтергейста стали намного меньше, но в момент моей беседы с ними еще полностью не прекратились. Когда-то Бог запретил народу поклоняться чужим богам и предупредил, что всякий, делающий это, будет не только сам проклят, но будут прокляты и его потомки до третьего и четвертого рода. Это проклятие сохраняет свою силу по сей день. И в последнее время, которое является и временем активизации сил зла, многие люди становятся жертвами грехов своих предков. Зависимость от предсказаний. Это начинается с простого любопытства. Потом появляется интерес. А потом закабаленность. Если вы, уважаемый читатель, боитесь утром выйти из дома, не прочитав до этого предсказания астролога на этот день, или не выключаете вечером телевизор, не услышав предсказания на завтра, то вы являетесь оккультно обремененным человеком. Вы находитесь во власти сатаны. Он навязывает вам свой распорядок дня, диктует, когда вам надо чего бояться, а когда нет. Посредством предсказаний он повергает вас в страх или, что бывает, в предчувствие чего-то хорошего. Сатана насилует личность человека, навязывая ему свою волю. Апостол Павел, описывая состояние первых христиан до их обращения к Богу, выражает их зависимость от предсказания так. «Когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолам, так как бы вели вас» 1 Коринфянам 12:2. Те, кто находится в его оковах, сатана заставляет исполнять свою волю. И различные предсказания являются отличным методом для этого. Совсем по-другому здесь поступает Бог. Он относится к человеку с уважением, предоставляя ему полную свободу. Библия говорит, что Дух Божий тоже водит человека. Римлянам 8:12. Но это как бы водительство доброго наставника, а не господство диктатора. Он не принуждает нас насильно что-то делать. Поэтому наш совет всем, кто увлекается чтением гороскопов или другими методами предсказания будущего. Вы находитесь в большой опасности попасть под влияние сил дьявола. А он жестокий господин. Читайте лучше Библию, выполняйте ее заповеди, молитесь Господу, и вы почувствуете внутренний мир и уравновешенность. Страхи о будущем исчезнут. Вы окажетесь в любящей руке, любящего вас Бога. Признаки одержимости. Она является наиболее тяжелой формой оккультной обремененности. Но вначале немного о том, чем же одержимость отличается от оккультной обремененности. Право на человека. Для лучшей наглядности мне хочется сравнить человека с городом. Живущий без Бога человек похож на город, которым правит зло, незаконный правитель. Когда-то хитростью он завладел городом и теперь полностью закабалил жителей. Заставляет их делать зло, всячески обманывает их, держит под своим неусыпным контролем. Так и человек, находящийся под властью сатаны. Самому себе он кажется свободным, фактически же он должен выполнять волю сатаны. Сам сатана живет далеко не в каждом человеке. Он притворяет свою волю через своих ставленников, через своих слуг. И в таком положении находится большинство живущих сегодня людей. Но вот человек освобождается из-под власти сатаны. Это как будто город свергнул незаконного правителя и возвращается под законную власть. Но некоторые дома в этом городе были жителями города злому властителю подарены или были им законно приобретены. На них он имеет право и не хочет отдать их просто так. Под давлением обстоятельств он вынужден покинуть город, но свою собственность он оставляет за собой. Точно так сатана поступает и с человеком, который хотя и обратился к Богу, но когда-то пользовался услугами сатаны. И опять исполняется проклятие Бога из 10 заповедей, изреченное по отношению к таким людям. Сатана тоже знает это место, и теперь он предъявляет требования на свою собственность. Он изгнан из этого человека, но имеет право на часть него. Вернемся к примеру города. Незаконный властитель изгнан, но он претендует на свою собственность. Он объявляет войну городу и оккупирует его. Он окружает его со всех сторон, старается нагнать на жителей страх и неуверенность в их будущем.